Среда. Такое случалось нечасто. Чертовски редко случалось, если честно, всего лишь во второй раз. Еще вечером Стрекалов предупредил подчиненных, что не приедет на работу. Намеченные на среду дела были перенесены или сделаны во вторник. Тревожить босса разрешалось только в самых крайних случаях. Революция, падение астероида, пробуждение Ктулху. С остальными мелкими проблемами велено было справляться самостоятельно. Однако проснулся Петрович в обычное время, умылся, побрился, позавтракал. Облачился в костюм, сам повязал галстук, что делал опять же в редчайших случаях, когда был предельно сосредоточен, а потому любой появившийся в поле зрения человек, любой посторонний шум могли нарушить концентрацию. Результатом подобного вторжения становилась вспышка ярости, и Ксюха, прекрасно изучившая мужа, даже не сделала попытки подняться с кровати. Она не знала, к чему готовился Илья, но с расспросами не лезла. Потом сам расскажет. Ровно в 8, как обычно, Стрекалов вышел из дому и опустился на заднее сиденье лимузина. Сухо обронил. На фабрику. Откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. И улыбнулся. Ему предстоял чертовски сложный, трудный, но невероятно увлекательный день. День, когда на свет появится еще одно чудо. Вопреки широко распространенному мнению о волшебной силе сна, разгадки и умные решения никогда не приходили Волкову по ночам. Бывало по вечерам, но чаще всего утром или днем. Иногда неожиданно, за рулем автомобиля, в столовой, в разгар футбольного матча. Иногда в результате нескольких часов мозгового штурма, подкрепленного кофе и сигаретами. Но во сне никогда. Ничего не изменилось и на этот раз. Разбудила очкарика проказа. Проснулась, поворочилась на диване, да и потащилась в спальню. По привычке, не иначе наверняка понимая, что ничего у них не сладится. Ласковые поглаживания заставили Федора открыть глаза. С минуты он бездумно таращился в потолок, а когда понял, что усилие проказы, которое копошилось у его бедер, вот-вот заставит его потерять контроль, увлекшаяся девушка уже вовсю использовала язык, отстранился и проворчал. Лучше бы кофе сварила. И направился в ванную. Вот под душем-то окончательно проснувшийся Волков и отыскал правильный ответ. Ход его мыслей был прост. Дано. Механикус выстроил мельницу давным-давно, когда на неглиной подобных сооружений стояло ни одно и ни два. Затем речку спрятали в трубы, все мельницы снесли, а специально для механикуса выкопали подземный зал. В честь чего такая привилегия? Уговорил строителей? Может быть. В те времена столицей считался Санкт-Петербург. Особенных мер по охране Кремля не принималось. И руководители работ за оплату, разумеется, могли добавить в проект лишнее помещение. Однако после того, как в Москву переехало коммунистическое правительство, все должно было измениться. Вожди победившего пролетариата, население страны побаивались. Кремль превратили в осажденную крепость и не могли не проверить идущие вокруг него подземные ходы. Заинтересовались ли они мельницей? Обязательно. Но не сломали, а включили в охраняемую зону. Почему? Ответ очевиден. Договорились с механикусом. Что именно предложил бог машин коммунистам, Федора не интересовало. Предложил и ладно. Главное, версия выглядела правдоподобной и подтверждалась тем фактом, что неизвестные стали следить за искусниками после того, как очкарик представил Шипилову Неваду. Как говорится, все сходится. Ребеночек не наш. Ребята из ФСО ищут оружейника совсем не потому, что опасаются лучшего в мире убийцу. Или не только потому. Ребята из ФСО ищут оружейника, чтобы защитить механикуса. И именно эти ребята шли за Невадой. Такой вот получился вывод. Волков побрился, а закончив, внимательно посмотрел на свое отражение и произнес. «Придется снова встретиться с товарищем полковником». И согласился. «Придется». И понял, что дело будет закончено сегодня. При этом кофе ему никто не сварил. Когда Федор вышел из ванной, проказа в квартире уже не было. Укатила, не прощаясь. То ли демонстрируя обиду, то ли действительно оскорбленное пренебрежением очкарика. Но ее отсутствие Волкову было на руку. Он не собирался брать девушку с собой. И на этот раз договориться о встрече с Шипиловым оказалось весьма легко. Один звонок, короткий разговор, и уже через час Федор подъехал на Кремлевскую набережную. Остановился, едва миновав большой каменный мост, и буквально через пару секунд в машине оказался полковник. «Доброе утро». «Доброе». «Опять с просьбой». Андрей доброжелательно улыбнулся, но в его глазах таился вопрос. «Догадался?» «Но не мог же ты не догадаться, Волков. Для такой простой головоломки не нужно быть искусником, собирателем тайн или еще каким-нибудь Шерлок Холмсом. Нужно просто подумать и сделать правильный вывод». «Тебя учили делать выводы, Волков? Ты справился? Тогда зачем Ваньку валять? Спрашивай, задавай вопросы, давай договариваться». Но помогать Федору, подводить разговор к нужной теме Шипилов не собирался. Во всяком случае, пока. «Разумеется, с просьбой», — не стал скрывать очкарик. «С какой?» — Шипилов сама предупредительность. «Понимаете, Андрей, к сожалению, вчера мы не нашли под землей того, что искали». «Следов призрака?» «Мельницу». Полковник сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Удивленно приподнял брови. «Ветряную?» «Водяную». Волков перестал улыбаться. «Андрей, где мельница?» Шипилов тоже стал серьезен. «Назовешь свой псевдоним?» «Собиратель тайн». «Подходит», — кивнул Шипилов. «А ты представишься?» «А я не искусник», — развел руками полковник. «Я обычный человек». «Как же ты влез в эти дела?» «Родина приказала», — прищурился. «Припоминаешь такую постановку вопроса?» «Не надо говорить мне о долге». «Почему нет? Или ты погоны для красоты носишь?» «Я свои звездочки заработал». «Частными расследованиями в интересах министров? Скольких ты пересидел? Двоих?» «Троих. Нынешний четвертый». «Молодец». «Не жалуюсь», — усмехнулся Федор. «Только вот что скажу. Если бы твои шефы сажали в высокие кресла приличных людей, я бы действительно служил, а не занимался частными расследованиями». «Где же взять приличных?» Волков пожал плечами. «Не мое дело». «Мы знаем, что так жить нельзя, но по-другому почему-то не получается». «Ладно, проехали», — вздохнул Шипилов. «Вас, искусников, не переделаешь. Вы прожженные эгоисты, сконцентрированные исключительно на собственном самосовершенствовании. Впрочем, вам это помогает быть лучшими». «Всегда интересно послушать, что о тебе говорят вокруг». Но Волков не располагал временем, а потому оборвал Андрея. «Где мельница?» Прозвучало грубовато, но полковник не обиделся. «Спрятали». «Это я понимаю. Куда?» «А чем заплатишь за информацию?» «А кто тебе больше нужен? Призрак или гончар?» «Оба». «Какой ты жадный!» Но Андрей не поддержал шутку. «Вопрос в том, что нужно тебе». Федор посмотрел Шипилову в глаза. «Для начала мне нужно понять, почему ты работаешь на Механикуса». «Я работаю на свою страну». «Но помогаешь Механикусу». «Потому что он помогает моей стране». «Чем?» Шипилов покачал головой. «Не знаю. Сделка была заключена еще до того, как я родился. Поэтому, что предложил Механикус, мне неизвестно. Моя задача — безопасность мельницы и его самого. Если Механикус просит о помощи, я обязан оказать ему любую поддержку». «Сказал правду?» «Вполне возможно. Что на самом деле мог предложить правительству бог машин? Он ведь не способен выращивать таланты, он только помогает. Пообещал появляться в России чаще, чем в других местах? Почему нет? Мы не позволим гончару убить Механикуса или добраться до мельницы. И тебе не важно, в чем причина их ссоры?» «Абсолютно безразлично». «Приказ есть приказ. Шипилов не был солдафоном, просто офицером, который отдает себе отчет в том, что смысл некоторых его действий понятен только начальству. Я приведу тебя к мельнице, Волков. Но только в том случае, если с тобой пойдет гончар». «Механикуса там не будет», — понял очкарик. «А будет засада. Ему отводится малопочтенная роль провокатора. Если промолчу, подставлю гончара. Если предупрежу его, подставлю Андрея». Федор понимал, что гончар не откажется от похода к мельнице. «Выйти из игры? Вот еще». Волков не был ангелом. Собственно, он и шел навстречу с целью стравить Механикуса и гончара. Но ведь стравить их? Организовать бой на нейтральной территории. В результате же ему предложили совсем иное. Впрочем, терзаться Федор не собирался. Он никому ничем не обязан, никому не давал слова. Гончар упустил шанс стать его другом или хотя бы работодателем. Упустил, не рассказав всей правды, решив использовать собирателя тайн в темную. Гончар заполучил отличный инструмент, лучший, на какой мог рассчитывать. Но он не подумал, что, превратившись в искусника, очкарик не перестал быть человеком. Человеком, для которого дружба была святым понятием.